Мы все, знавшие ее, возмущались ее рабской покорностью, полным самоунижением, попранием ее женской гордости и человеческого достоинства. Советовали ей бросить мужа и жить самостоятельно, но она нас выслушивала, соглашалась, но потом говорила: «Нет, я своего Павлушу не оставлю». Конечно, в наш век полной эмансипации и высокой культуры такие женщины встречаются все реже. Чаще мы встречаем гордых, самолюбивых, с высокими идеалами, со своими твердыми понятиями о морали и нравственности. Такие женщины не станут терпеть унизительного отношения к себе. Да они из чувства физической брезгливости не допустят к себе ни чистоплотного, а морального человека. Среди причин, часто приводящих к разрушению семьи или превращению ее в формальный союз двух чуждых друг другу существ, является измена. Помимо чувства любви и нормальных отношений в интимной жизни, от измены человека должно останавливать сознание ответственности за сохранение семьи. Измена может привести к полному прекращению супружеских отношений или к внутреннему разрыву и катастрофически сказывается на чувстве любви, уважения и дружбы, без которых невозможна нормальная семейная жизнь. Среди причин развода больше половины опрошенных женщин указывают в анкетах на измену мужа. Легкомысленное, я бы сказал, безответственное отношение мужчин к побочным связям сохранилось еще от того периода, когда женщина, как домохозяйка, была в полной экономической и социальной зависимости от мужа. Он полагал, что если женщина и узнает о его поведении, ей некуда будет деться. Сейчас положение женщины изменилось. Она стала независимой и экономически, и в социальном плане. Современная культурная женщина не станет переносить того унизительного положения, в которое ее ставит измена мужа, и она разводится с ним. Женщина не так просто идет на измену, если ее семейная жизнь приносит ей полное удовлетворение и счастье, если с мужем у нее имеется хороший контакт, доверие и понимание.